Часть вторая. Глава восьмая. 1. А теперь, ребята, если у кого-то есть вопросы к Маргарите Алексеевне, можно их задавать. Не успела ведущая договорить, как вскочила девчонка с первого ряда, худая, высокая, в очках, спросила: «Как вы стали писателем?» На каждой встрече с читателями кто-нибудь обязательно задавал этот надоевший ей до смерти вопрос. И приходилось повторять скучное, педагогически правильное: мечтала с детства, трудилась и добилась. Но сегодня с утра у Марго было дурацкое настроение, которое Глеб называл «баба-яга против». К тому же девочка, угловатая, длинноногая, с остреньким умным личиком, напомнила ей собственные школьные годы, и Марго спросила: «Почему тебе это интересно?» «Ты хочешь стать писателем?» «Хочу», не колеблясь, сказала девочка, и Марго поразилась ее бесстрашию. На виду у полшколы признаться в такой почти несбыточной мечте. «Почему?» «Потому что писатель может прожить не одну, а много жизней», так же уверенно и четко ответила девочка, и Марго поразилась еще больше. «Твоя честность заслуживает такого же честного ответа. Возможно, другие ответят на этот вопрос по-другому, но на мой взгляд, на мой личный взгляд, писателем стать нельзя. Им можно только родиться. Не все родившиеся писателями становятся писателями. Кому-то это неинтересно, кому-то не позволяют разные жизненные обстоятельства, у кого-то не хватает образования». «Вы говорите про талант?» – перебила девочка. Директриса обернулась и тихо, но так четко и властно произнесла: «Хомякова!», что Марго показалось, будто вздрогнул весь зал разом. Она успокаивающе помахала директрисе рукой, продолжила: «Да, я говорю о таланте. Это необходимое условие, но недостаточное. Никакой талант, никакое воображение, никакая наблюдательность и умение гладко писать не сделают человека писателем, если он не готов к тяжелому труду и, может быть, самое важное, к обидам и к поражениям». Ведущая деликатно кашлянула за ее спиной, но Марго не оглянулась. Восторг свободной речи захлестнул ее, и надо было торопиться, успеть сказать, прежде чем остановит. Может быть, одна из самых главных вещей, которые нужны писателю, это слоновьей толщины кожа, чтобы не ранили отрицательные рецензии критиков, не задевали недоброжелательные отзывы читателей, не обескураживали насмешки коллег. Но, с другой стороны, писателю нужна необыкновенно тонкая кожа, пропускающая чужую боль и позволяющая переживать ее как свою. Без этого умения писатель никогда не сможет прожить те многие жизни, о которых ты говорила. Как сочетать несочетаемое? Она перевела дыхание, готовясь говорить дальше, но ревнители порядка были наготове. «Спасибо, Хомякова», — сказала ведущая. «А теперь свой вопрос задаст Сережа Рикимчук. Каковы ваши планы? Пишете ли вы новую книгу? И будет ли эта книга продолжением «На холме и под холмом»?» Чистым звонким дисконтом тут же проговорил с первого ряда аккуратно причесанный Сережа в отглаженной белой рубашке в идеально завязанном пионерском галстуке. Марго вздохнула и покорно вернулась в привычную колею. Не скандалить же на глазах у детей. «Да, я пишу новую книгу. Она будет продолжением моей первой книги». «Но ведь Маринка не выжила!» — крикнула с места Хомякова. «Какое тут продолжение?» «Хомякова!» Не поворачиваясь, гаркнула директриса, и мощный ее бюст заколыхался, как студень. «Во второй книге будет рассказана история Лили и Сени», — объяснила Марго, и зал оживился, загудел, зашептался. «Господи!» — очередной раз поразилась Марго. «Неужели они и вправду читали? Вот они все, все 200 мальчиков и девочек, сидящих в этом зале, неужели они прочли книгу и полюбили ее? И им не все равно, что с кем было дальше?» За 2 с лишним года можно было привыкнуть, но она не привыкла. «Почему Пашко не вернулся за Маринкой?» — спросил высокий красивый мальчик в белой водолазке. Этот вопрос тоже задавали часто. Марго вздохнула. «Потому что в реальной жизни Пашко звали Мойшке, а Марину — Рина. И спастись было невозможно ни ему, ни ей. И придуманный Марго конец — это просто, как сказала Люська, паровоз для вывоза книги на публику. Но говорить этого было нельзя». И Марго ответила, «Потому что это было очень опасно, практически невозможно». «Я бы вернулся», — сказал мальчик. «Он бы Бубнову спас!» — крикнул кто-то из зала, и по рядам прокатился сдержанный смешок. «Я бы вернулся», — повторил мальчик и сел. Даже со сцены было видно, как у него пылали уши. «Конечно, ты бы вернулся», — подумала Марго. «В 15 лет все мы возвращаемся спасать тех, кого любим, даже когда спасти невозможно. А вот в 30 уже не все». «У Маринки с Пашко была любовь?» — крикнула с последнего ряда девочка и тут же села, спряталась. Зал снова встрепенулся, захихикал, зашушукался. «Я думаю, что отношения Пашко и Маринки могли вырасти в серьезное чувство, если бы не война», — сказала Марго. «Вы не верите, что в 15 лет можно испытывать настоящее чувство?» — глядя в пол, спросила девочка из второго ряда. «Я верю», — сглотнув, ответила Марго. «Конечно, я верю». Домой она пошла пешком. После таких встреч она всегда ходила пешком. Сбрасывала напряжение. Публичность по-прежнему давалась ей нелегко. Каждая такая встреча была напоминанием, неприятным, острым напоминанием о том, как калечили книгу в издательстве, как меняли гетто на колхоз, Рину на Марину, как стирали всякое упоминание о еврейской жизни. И как не получалось убедить, отстоять, как мало стоил ее острый ум и независимый нрав. Вечер был сухой, морозный. Она растерла замерзшие уши, вспомнила, как мать пугала ее в детстве менингитом, если будет ходить без шапки. Вспомнила, что уже 3 дня не была у матери, и повернула налево. Весь последний год мать болела, лежала по больницам, лежала дома, занимала все меньше места в пространстве. Повторяла часто со вздохом: «Кому я теперь нужна? У тебя муж есть, тебе теперь не до матери». От предложения Марго съехаться, обменять 2 однушки, свою и Глебову, на 3-комнатную квартиру, мать отказалась однозначно и резко. «Теща издали хороша. В народе-то как говорят? Был у тещи, да рад утекши». Главной материной радостью теперь был большой, дорогой альбом для рисования с листами из плотного матового картона. Туда она наклеивала вырезки из газет с упоминанием Марго и ее книжки и мечтала, чтобы Марго приняли в Союз писателей. Ей представлялось, что Союз писателей — это не просто профсоюз, но некая легитимация, официальное признание статуса. Только члены Союза писателей на вопрос, кем вы работаете, могли отвечать писателям. Марго посмеивалась, но не спорила. Для того, чтобы вступить в Союз писателей, нужна была еще одна книга. С книгой не получалось, и она знала, почему не получалось, хотя не призналась бы в этом никому на свете. Даже матери. Даже Глебу. Как бы она ни уговаривала себя, что найденная рукопись была лишь толчком, как бы ни высчитывала, сколько страниц она переписала практически заново, сколько подправила и добавила, где-то на самом дне сознания жило в ней убеждение, что книга не ее, что она всего лишь редактор, хороший, талантливый даже, но только редактор. Убеждение это мешало спать, мешало радоваться. мешала писать, мешала жить. Ей хотелось вернуться на 2,5 года назад и не послать в редакцию рукопись. Выйдя на набережную, она присела на лавочку, вытащила из-за подкладки сумки пачку, выкурила сигарету. Глебу не нравилось, что она курит, и прятаться от него надо было еще тщательнее, чем от матери. Докурив, она бросила в рот леденец Дюшес, потерла руку о липкий фантик, вздохнула, встала и пошла дальше. С Глебом было так же, как и с книжкой. Вроде бы все хорошо, но почему-то нехорошо. Наверное, и причина была та же самая. Он был суррогатом, заменой чего-то настоящего, что она потеряла и никак не могла найти. Но, как и с книжкой, колесо невозможно было повернуть назад, и оставалось просто жить и ждать, куда вынесет судьба. Глянув на часы, она пошла быстрее. Если заскочить к матери, то домой она придет совсем поздно. Глеб давно уже дома и ждет ее к ужину. Сколько она ни просила, без нее он ужинать не садился, утверждая, что ужин — это главная семейная трапеза. «Представляешь, спустя 20 лет почтальона нашли, и все письма при нем, все треугольники», — сказала мать, едва Марго вошла в комнату. «Может, и моего Андрюши письма пропали. А кто-то найдет, читать будет, слезами обливаться». «Пока что слезами обливаешься ты», — заметила Марго. «Ты что, 2 капитана читаешь?» «Кино я смотрю», — сердито сказала мать. «Хорошее грузинское. Не верь, что меня больше нет, называется. Там в горах почтальона военного нашли. Спустя 20 лет почти». «А что почтальон делал в горах?» — поинтересовалась Марго. Мать фыркнула сердито, отвернулась к экрану. Но фильм уже кончался. По экрану плыли титры. Кучерявые грузинские буквы были похожи на крошечных балетных танцоров. «Ну вот», — расстроилась мать. «Конца не увидала». «Все кончилось хорошо», — сказала Марго. «Письма нашли адресатов, но не всех, потому что некоторые скончались от горя и от ран. Самое интересное письмо даже напечатали в газете, и оно помогло однополчанам найти друг друга». «Ты что, смотрела?» — удивилась мать. «Да», — сказала Марго. Фильмы она не смотрела, но так было проще. С юмором у матери по-прежнему было туго. «Как ты живешь, мам?» «Да нормально живу. Нечего было и приезжать, позвонить могла. Муж-то, поди, дома не кормленный сидит». «Мама, Глеб взрослый, самостоятельный человек. Он вполне может открыть холодильник, достать суп и картошку и подогреть». «А жена на что?» «Для земных удовольствий», — не удержавшись, брякнула Марго, и мать посмотрела неодобрительно. Марго чмокнула ее в щеку, сняла плащ, бросила на спинку кресла, спросила: «Мам, никаких писем для меня не было?» «Да нет, вроде», — припоминая, нахмурилась мать. «Что за письма ты ждешь? Из редакции, что ли?» Марго кивнула. Писем не было. И это была еще одна заноза, мешавшая жить. Поиски зашли в тупик. Ленкина приятельница, обшарившая все городские больницы, до которых смогли добраться, выяснили, что в 13 из 17 больниц не сохранились архивы 1954 года, а в 2 из 4 больниц, сохранивших архивы, никаких упоминаний о молодой паре, погибшей в аварии, не было. Оставалось еще 2 больницы, до чьих архивов добраться не получалось, и надежд на то, что этот путь куда-то приведет, у Марго не было. Раздобытая в старой газете фотография Марцинкевича, отца Игоря Калюжного, не имела ничего общего с портретом Бабарыка, нарисованным Маламедовой. Горохова так и не нашла ничего нового в белорусских архивах. Вспомнив о Гороховой, Марго встрепенулась, спросила мать: «Ты помнишь, Женя к нам в воскресенье приходит?» «Уж небось помню». Женя Гохберг матери нравилась. Иногда Марго думала, что для матери Женя была бы идеальной дочкой. Тихая, спокойная, симпатичная, вежливая, коса до пояса, увлекается бальными танцами, собирается стать учителем немецкого. В Жене было все, чего матери не хватало в Марго, и мать покровительствовала ей с удовольствием. Набивала сумки пирожками, котлетами и пельменями, давала хозяйственные и жизненные советы. А когда год назад Женя сильно простудилась, заставила Марго забрать ее из общежития к ним домой и неделю самоотверженно Женю выхаживала. С Женей они обсуждали фильмы, вроде сегодняшнего грузинского. Женя советовала матери, какие книги взять в библиотеке. И прошлым летом мать совсем было собралась в Белоруссию к Гороховым на дачу, но так и не выбралась из-за свадьбы. На свадьбу мать Женю тоже пригласила. К удивлению Марго, она пришла не одна, а с мальчиком. Мальчик был худой, ушастый, кудрявый, носатый, в больших очках, которых он стеснялся, и то надевал их, то снимал, беспомощно глядя на расплывающийся мир большими выпуклыми глазами. Он так вдруг напомнил Марго Борьку, что пришлось бежать в туалет и там успокаиваться. Прибежавшей следом Ленке, Марго сказала, что хочет подтянуть колготки. Ленка вздохнула, но говорить ничего не стала, ушла. Борьку забыть не получалось. Она уговаривала себя, что прошло 6 лет. Он наверняка давно и прочно женат, иначе она услышала бы от него хоть полсловечка, несмотря на все запреты. Она напоминала себе, что годы идут, убеждала себя, что из двоих всегда кто-то любит сильнее, и это не обязательно должна быть она. Это мог быть и Глеб. Глеб и в самом деле был очень хорош. В сущности, у него имелся только один недостаток. Он был не Борька. На 3-м курсе Борька вдруг сказал ей: «Если мы поженимся, ты сможешь уехать с нами». Он поймал ее в университете между парами, прибежал из своей прачечной, красной, запыхавшейся, взъерошенной. «Ты мне предложение делаешь?» — засмеялась Марго, уверенная, что он шутит. Но он не шутил. Он рухнул на колени, на снег, посреди площади между главным зданием с его белыми колоннами и новым многоэтажным корпусом, и достал из кармана пальто маленькую коробочку. Испугавшись, Марго быстро толкнула его и упала рядом, громко смеясь, чтобы идущие мимо любопытные студенты поняли, что это просто шутка. 2 старых товарища резвятся в снегу. «Ты чего?» — удивился Борька. «А ты чего?» — прошипела Марго. «Ты с ума сошел? Надо мной теперь весь факультет будет смеяться». «Но ты согласна?» — спросил он. Как всегда, его занимало главное, и только главное. Мелкие подробности жизни никогда не были ему интересны. «Нет», — сердито фыркнула Марго. «Во-первых, так не делают. Во-вторых, куда я мать дену, ты не подумал?» «Я подумал», — быстро сказал он. «Она тоже будет член семьи. Я должен еще это уточнить, но...» Марго не стала больше слушать. Поднялась, забросила сумку за плечо и быстро пошла ко входу в главное здание. Истфилфак учился в новом корпусе, но до массивных дубовых дверей было ближе, чем до стеклянной вертушки. К тому же в новый корпус пускали всех, а в главный, где сидело все университетское начальство, только по студбилету. И она позорно сбежала, спаслась от Борьки в высоком просторном вестибюле, увешанном старинными портретами в позолоченных рамах. Академики на портретах смотрели на нее осуждающе. Старинные часы тикали сердито и нервно. Ей было стыдно и грустно. Очень грустно. Она вдруг поняла, что выезд, за который вот уже 6 лет боролась вся Борькина семья, это не просто привычное, слегка надоевшее слово. Он и в самом деле может случиться. Этот выезд. Что же тогда будет с ними? С Борькой и с ней? Хотелось плакать, но она так долго отучала себя плакать, что слезы не текли. Пройдя широким темноватым коридором, она вышла во внутренний двор, села на скамью в крытой галерее, достала сигареты. На пару все равно опоздала. Спешить некуда и есть о чем подумать. Уехать она не могла. Мать оставлять было нельзя. Не оставлять, не трогать с места. Представить себе мать, живущую где-то, кроме Карачева, было невозможно. Даже в трехдневную поездку на теплоходе она выбиралась с трудом и неохотой, и любой профсоюзной путевке предпочитала санаторий «Березка» на круглом озере на окраине города. Она не могла уехать. Борька не мог остаться. Что ждет его здесь, если ни один городской вуз не пропустил его дальше первого вступительного экзамена? Мальчиком на побегушках в прачечной, разнорабочим на стройке, можно работать год, два, три, но не всю жизнь. Из здания вышла парочка. Держась за руки, они направились к скамье, на которой сидела Марго. Она встала, потушила сигарету и улыбнулась им. Счастливые люди. Над ними не висит, не раскачивается безжалостным маятником жуткое слово «выезд». Уже начало темнеть, когда она вышла из главного корпуса и увидела Борьку, сидевшего на основании одной из колонн прямо напротив входа. «Вовремя», — сказал он, вставая, — «а то я тут совсем подмерз, а внутрь этот ваш цербер не пускает». Он протянул руку, снял у нее с плеча тяжелую сумку с учебниками. И тогда, на виду у всех, у вредного университетского швейцара дяди Пети, у студентов юрфака, веселой толпой валивших из дверей, у профессора с черной тростью, в серебристой шапке-пирожке, стоявшего у входа, она поцеловала его. Студенты заулюлюкали, профессор улыбнулся, дядя Петя нахмурился. Но ей было все равно. С этого момента и до самого отъезда в нее словно вставили часы. И постоянно, дома с матерью, в университете на лекциях, с подружками, в одиночестве, даже с Борькой, и, может быть, сильнее всего именно с Борькой, она ощущала их беспрерывное тиканье. И каждая прожитая минута напоминала ей, что до отъезда осталось на минуту меньше. «Я пойду, мам», — сказала она, с трудом вернувшись из давних времен. «Помни, в субботу ты у нас, в воскресенье мы у тебя». «Да помню я, помню. У меня уж и подарок заготовлен. Не приставай, все едино не скажу. Сюрприз». Марго засмеялась, еще раз чмокнула мать в щеку, подхватила плащ и ушла. Глеб ждал ее. Она быстро собрала ужин, накрыла на стол так, как он любил, с ножами, с салфетками, с красивыми тонкими чешского стекла стаканами. «Меня посылают в Москву в командировку», — сказал он за ужином. «Поедешь со мной?» Марго не ответила. Сидела молча, возя по тарелке наколотый на вилку кусочек картошки. Мать всегда ругала ее за то, что играет с едой. А Глебу было все равно. Он был не капризен, спокоен, терпелив, нежен в постели. Он много знал и много умел. Он ей нравился, с ним было интересно и приятно. Она даже скучала по нему, когда он уезжал в командировки. Но при мысли о нем ей не делалось жарко и не пробивала дрожь от его прикосновений. Может быть, Ленка права? Так и вправду бывает только один раз. Первый. Ленка давила на нее даже больше матери. Говорила: «Вот смотри на нас с Серегой. Я за него выходила не по любви, а по расчету. А погляди на нас теперь. Жить друг без друга не можем». «У Сереги прииски золотые в наследстве», — засмеялась Марго. «Приисков нет», — серьезно ответила Ленка. «Но из хорошей семьи. Родители ладят. Значит, пример у него перед глазами правильный. Опять-таки не красавец, но симпатичный. В люди выйти не стыдно. Умный, и дети будут умные. И карьеру сделает. Вот тебе и расчет». «Что ты на себя наговариваешь?» — растерянно сказала Марго. Но тут зазвонил телефон, и мать просунула голову к ним в закуток. «Лен, тебя!» Ленка побежала к телефону, закричала радостно на всю квартиру. «Привет, солнце! Как ты там, справляешься?» «Он ест?» «Ладно, чмок-чмок, целую, возвращаюсь на 17:20». Вернувшись к Марго, сказала, улыбаясь кошачьей довольной улыбкой. «Позвонил. Он с утра дрых вместе с Коськой. Ночью Костян ему праздник устроил, до 4 утра песни пел. Ничего, полезно папашке. больше любить будет. А ведь она права, подумала Марго. Мы любим тех, кому отдаем. Тех, кто влезает в нашу жизнь, а не наблюдает со стороны. Тех, кому от нас что-то нужно. Борьке всегда было что-то нужно от нее. Чтобы она учила французский, знала наизусть всех римских императоров, умела готовить плов. До сих пор Марго не поняла, для чего сдался ему этот плов. Не боялась высоты. Он всегда заставлял ее, она сердилась, спорила, отказывалась. И учила, запоминала, готовила, жила. А Глебу от нее ничего не надо было. Ему она была хороша такая, как есть. И это было прекрасно, с одной стороны. Но с другой, невыносимо скучно. И Москва была очень кстати. «Когда?» — спросила она. «Когда посылают?» «В следующую среду, на неделю». «Тогда поеду», — сказала Марго. «На той неделе первые 3 дня отработаю, а на следующей — последние». 2. Во вторник вечером перед отъездом она заехала к матери попрощаться. Домой шла пешком и, проходя мимо старых домов, подумала, что надо бы зайти к Липкиным узнать, как у них дела. Время от времени она звонила Нонне Семеновне, но говорить было не о чем, ни книги же обсуждать по телефону. Глянув на часы, она свернула во двор, вошла в старый подъезд, прошла длинным темным коридором, постучала в последнюю дверь. Ей долго не открывали, хотя в комнате явно кто-то был, слышны были шаги, звук льющейся воды, долго затухающий металлический звон. Марго уже собралась уходить, когда дверь открылась, и Нонна Семеновна, растрепанная, всклокоченная, в клеенчатом фартуке поверх халата, посмотрела на Марго странно раздраженным взглядом, словно Марго мешала ей разглядеть что-то важное в коридоре. Марго невольно отступила на шаг. Липкина вздрогнула, сказала хрипло. «У мамы был инсульт месяц назад». Я не знала. Как она? Лежит. С непонятной, то ли злой, то ли иронической интонацией сказала Нонна Семеновна. Я могу помочь? Вы же не бог. Тогда я пойду, растерянно сказала Марго. Подождите. У меня для вас есть письмо. Она отступила в комнату, закрыв за собой дверь. Через пару секунд вернулась, держа в руках длинный белый конверт. Марго взяла письмо, но спасибо сказать не успела. Липкина буркнула «до свидания» и захлопнула дверь. Марго вышла на улицу, подошла к ближайшему фонарю. Бородиной М.А. было выведено тонкой фигурной вязью ровно в центре конверта. Она не стала расклеивать конверт, просто надорвала сбоку, вытащила плотный белый лист, исписанный той же мелкой вязью. «Уважаемая Маргарита Алексеевна, месяц назад я вышел на пенсию. Перебирая напоследок все недоделанное и незавершенное за 52 года профессиональной деятельности, я вспомнил о вас. 2 года назад ваша решительность произвела на меня впечатление. Когда-то я и сам был таким же молодым и бесстрашным. Впрочем, это не важно. К делу. Если вы помните, тогда я сказал вам, что фамилия Марцинкевич мне не знакома. Это не совсем точно. Дело в том, что через 9 лет после гибели ваших родителей в Карачеве случился крайне неприятный казус. Застрелился молодой офицер-гэбист, свежий выпускник училища. Случай был очень громкий. Замять полностью не получилось. Не знаю, кто был источником слухов, но слухов было великое множество, и самый настойчивый был такой. Парень застрелился, узнав, что его отец служил полицаем и принимал участие в расстрелах советских граждан. Отца вроде бы опознал кто-то из его жертв. Его посадили, но не расстреляли, чтобы скандал не дошел до Москвы. Что было дальше и насколько слухи соответствовали истине, сказать не могу. Фамилия парня, как вы, наверное, уже поняли, была Марцинкевич. Таковы факты. О догадках своих умолчу, тем более, что у вас на плечах тоже имеется неплохая голова, и вы вполне можете делать собственные догадки. Наверняка уже делаете, судя по тому, что тогда вы задали мне этот вопрос. Вот и все, что я хотел сказать. Одно из преимуществ старости — начинаешь меньше думать о земном и больше о вечном. Начинаешь искупать грехи. Свою вину перед вами я искупаю этим письмом. С уважением, Розенштейн Григорий Лазаревич. Постскриптум. Ни адреса вашего, ни телефона я не знаю, так что письмо вам передаст Ребекка. Марго дочитала, сложила лист пополам и еще раз пополам, и еще, пока он не стал меньше спичечного коробка. Тогда она снова расправила его, вложила в конверт, постояла немного, прислонившись к фонарному столбу. Мимо прошла пожилая пара, поглядела на нее с недоумением. «Надо же, такая прилично одетая, на ногах еле стоит», — сказала женщина мужу. Марго собралась, оторвалась от столба и побрела домой. Предновогодняя Москва шумела ярмарками, пахла мандаринами и елками. Люська составила список издательств и журналов, в которые надо зайти, и Марго послушно обошла их всех, оставляя рукописи, а в издательствах еще и изданную в Минске книжку. Что-то изменилось, то ли в редакциях, то ли в ней самой. Она была намного спокойнее, чем в свой первый визит 2 года назад. И редакторы смотрели на нее по-другому, а двое даже вспомнили, спросили, не она ли автор «На холме и под холмом». А когда Марго подтвердила, что она, оба переложили ее рукопись в другую, гораздо менее пухлую стопочку. Поэтому она не сильно удивилась, когда на 5-й день с позаранку в гостиничном номере зазвонил телефон. Глеб, уверенный, что ищут его, потянулся поверх Марго, снял трубку, послушал, сказал удивленно: «Это тебя». Марго набросила халат, села на пол возле тумбочки с телефоном. Звонили из большого издательства, предлагали встретиться, поговорить. И она отчаянно пожалела, что рядом нет Люськи. Люська бы знала, и что надеть, и что сказать, и чего просить. Проводив Глеба, она еще раз перечитала выданные Люськой в дорогу 2 листка с указаниями, выбрала самое любимое свое югославское шерстяное платье кирпичного цвета с темными полосками по подолу. До встречи оставалось еще 3 часа, но на дорогу уйдет не меньше часа, да и сидеть в гостинице не хотелось. Она оделась и отправилась к метро. «Так-так-так, Маргарита Алексеевна Бородина, если я не ошибаюсь», сказал, потирая руки, полный брыластый пожилой мужчина. «На холме и под холмом, верно?» «Да». «Что ж, прекрасно, прекрасно. Книгу вашу прочел, очень понравилось, очень. Очень достоверно, на удивление достоверно. Помнится, вы говорили в интервью, что основано на воспоминаниях. Дальние родственницы, если не ошибаюсь». «Да», — пробормотала Марго, не поднимая глаз. «И вы ездили в Белоруссию собирать материал?» Марго кивнула. С каждой минутой, с каждым новым его словом, с каждым одобрительным кивком ей становилось все муторнее и тяжелее на душе. Девочка в матроске все чаще снилась ей по ночам, а сейчас смотрела на нее неодобрительно из угла кабинета. «Прекрасно, прекрасно. Я думаю, вы догадываетесь, для чего я вас пригласил. Мы решили издать вашу книгу. Да-да, издать. Большим тиражом, в лучшем оформлении. Вам надо будет поработать с редактором, но, я думаю, немного-немного. Условия стандартные для молодых авторов, не членов СП. Вы ведь не член СП? Это ваша первая книга?» «Первая изданная», — откашлившись, хрипло сказала Марго. «У меня есть еще сборник рассказов и повесть. Я посылала их в журналы, в «Юность», в «Знамя», в «Урал», но их не напечатали. В издательство тоже посылала, но...» «Что ж, каждый из нас проходил этот путь», — перебил он и улыбнулся покровительственно. Вы прошли его достаточно быстро. Достаточно быстро. Сколько вам лет, если можно спросить? 27. Исполнилось позавчера. О, поздравляю, поздравляю. 27 лет, и уже книга во всесоюзном издательстве. Неплохо, неплохо. Значит так, Маргарита Алексеевна, вы сейчас отправляетесь к секретарю моему, и она вам все ваши действия подробно объяснит, все объяснит. Кстати, вы не москвичка? Нет, я специально приехала, чтобы... Походить по издательствам, подхватил он. Понимаю, понимаю. А что вы сейчас? Еще что-нибудь пишете? «Я пишу продолжение», — сказала Марго. «То есть не совсем продолжение, потому что... В общем, там же есть еще младшая пара, которая выжила, Лилька и Семка. Вот я пишу о них. После войны». «После войны», — задумчиво повторил он. «Что ж, в добрый путь, так сказать, в добрый путь. Когда пишете, присылайте, привозите, приносите. Почитаем, почитаем». Он встал, Марго тоже поднялась, пожала протянутую руку, вышла из кабинета, послушно остановилась у секретарского стола. Секретарша, пожилая женщина в строгом костюме, похожая одновременно на Крупскую и на артистку Белохвостикову, начала ей что-то объяснять, но остановилась, спросила: «Вы меня слушаете?» «Извините», — сказала Марго. «Задумалась, извините. Я вас слушаю». «Представляешь, наш проект приняли!» — крикнул Глеб с порога. «Приняли! Под него создают лабораторию. Скорее всего, я буду завлабом». «Поздравляю. И как будет называться эта твоя лаборатория?» «Метрологическая интерферометрия, наверное. А что?» «Красивое название. Метрологическая интерферометрия», — медленно нараспев сказала Марго. «Когда ты, наконец, допридумываешь свой прибор, он будет называться интерферометр Судакова, да?» «Вряд ли», — усмехнулся он. «Мы же не на Гнилом Западе, у нас все общее. Он будет называться интерферометр ОИ-104Н. Или что-то в этом роде. Или ИАН». «Почему ИАН?» «Интерферометр академика Новикова», — сказал он, улыбаясь. Марго глянула внимательнее. Он бросил торопливо: «Шучу, шучу. А у тебя как дела? Тебе что сказали?» «Хотят переиздать книжку в Москве». «Какую?» «Все ту же, На холме и под холмом». «А новую?» «Сказали, присылайте, почитаем». «Но это же все равно хорошо», — неуверенно заметил он. «Хорошо», — согласилась Марго. «Очень хорошо». «Но ты почему-то не рада». «Я рада, Горбушка, я очень рада. Я так рада, что даже радоваться не могу, понимаешь?» «Тогда мы идем в театр». «В какой театр?» «На Таганке». «Врешь». «Не вру. Я купил билеты с рук. У спекулянта. На Мастера и Маргариту». Марго вскочила, бросилась к нему, повисла у него на шее. «Собирайся», — велел он, снимая рубашку. «У нас всего 2 часа, а нам дотуда пилить и пилить». «Очень дорогие», — натягивая югославское платье, спросила Марго. «Зарплаты за влаба хватит», — сказал он, застегивая свежую рубашку, и засмеялся. «Имеем право, у нас столько поводов. Во-первых, приняли мой проект. Во-вторых, приняли твою книгу. В-третьих, у нас сегодня юбилей». «Какой юбилей?» 500 дней совместной жизни», — сказал он. «Какой галстук к этой рубашке?» «Когда это ты высчитал?» — спросила Марго, завязывая ему галстук. «А я каждый день считаю», — серьезно сказал он. «Каждый день просыпаюсь и думаю, 495-й счастливый день, 496-й». Он не улыбался, и Марго так и не поняла, шутит он или говорит всерьез. После спектакля долго шли пешком. Город готовился к Новому году. От фонаря к фонарю тянулись цепи разноцветных лампочек. На площади перед гостиницей стояла высокая елка, увешанная огромными плоскими фанерными игрушками. От елки разбегались во все стороны золотые нити гирлянд, словно над ней распростерлась огромная черная с золотом мантия. «Ты уже целый час молчишь», — сказал Глеб. «Тебе не понравилось?» Марго дернула плечом. Ей требовалось время, и чем сильнее было впечатление, тем больше времени, чтобы привести в порядок внутренний мир, разворошенный пьесой или фильмом, чтобы разобраться в тонкой паутине душевных движений, легко рвущейся от любого громкого слова или резкого вопроса. Борька понимал это. Он сам был таким. Сколько раз они возвращались вместе и молчали всю дорогу, и только у самого ее дома он вдруг говорил: «Зря он это сделал». Или «Она могла и простить». И Марго согласно кивала: «Зря, могла». Тогда ей казалось обычным это безмолвное понимание. Ночью, когда Глеб наконец угомонился и уснул, она выбралась из постели, села на широкий подоконник, задернула за собой занавеску, прижалась щекой к холодному стеклу. Мастер заплатил безумием за право говорить то, что думает. Чем готова заплатить она? Собой? Но себя нет. Есть человек, живущий под чужим именем за счет чужой славы в чужом доме. Она даже не пытается вернуть себе свое имя или отдать славу той, которой положено, или сделать чужой дом своим. 2 с лишним года с того несчастного, каким он тогда казался счастливым, дня, когда она открыла письмо из областного издательства и прочитала «Просим вас связаться с редакцией для обсуждения деталей договора», ее жизнь летела, улетала в какую-то странную сторону, и она словно не жила, а наблюдала за этим стремительным полетом сбоку, с обочины, боясь и не умея его остановить. Она не мастер. У нее нет ни сил, ни желания совсем сразу покончить. «Боги, боги мои, что же нужно было этой женщине?» — вспомнила она и усмехнулась. Раньше таких всплывающих утопленников она заливала вином, но с Глебом этого было нельзя. Он непременно начнет допытываться, что случилось и как он может помочь, и ничем, кроме еще большего раздражения, это не кончится. «С жиру ты бесишься, подруга», — сказала ей как-то Ленка. «Тебя бы в операционную, и чтобы операция 6 часов, сразу все страдания исчезнут». «Врачам хорошо», — вздохнула Марго. «У них нет вопроса, для чего они живут». «Ну да, я живу исключительно для того, чтобы вывихи вправлять и черви вскрывать», — засмеялась Ленка. «У тебя есть Костя». «Так заведи», — хмыкнула Ленка, и Марго не нашлась, что ответить. За окном пронеслась скорая помощь, красной стрелой разрезая темноту. Марго спрыгнула с подоконника, посмотрела на спящего Глеба. Он лежал на боку, по-детски свернувшись калачиком. Она нырнула под одеяло, обняла его, прижалась к теплой широкой спине. Не просыпаясь, он накрыл ее руку своей, и она подумала, что, может быть, это тоже счастье, только другое. И ей надо просто привыкнуть. 3. «Тебя тут мальчик один искал», — вспомнила мать. «Сказал ученик бывший. Сдается мне, он уж заходил как-то. Худой такой, симпатичный. Мне, говорит, срочно надо. Телефон оставил». Марго взяла обрывок тетрадного листа с наскоро нацарапанным телефоном. Ни имени, ни фамилии в записке не было, только номер, 2 буквы «ИК» и число 325. Калюжный. 2 года она не могла решиться поговорить с ним. А теперь он объявился сам. И это значит судьба. Она набрала номер, попросила позвать Игоря Калюжного, 3-й курс мехмата, комната 325. Услышав в трубке тяжелое дыхание бежавшего человека, сказала: «Это я, Игорь, Маргарита Алексеевна. Ты просил меня позвонить». «Нам необходимо встретиться», — резко и четко произнес он. «Через 30 минут я буду в сквере». Ни возразить, ни просто ответить она не успела. Он бросил трубку. Полчаса она слушала, не слыша материны новости, и гадала, что же такое случилось. Потом отправилась в сквер, смела снег со знакомой лавочки, села и тут же увидела бежавшего Игоря. Говорить он начал еще издали, еще на бегу, задыхаясь и заикаясь, выплескивая из себя слова, как будто именно слова мешали ему дышать. «Я прочел вашу книжку. Этот Брыков полицай, я знаю, с кого вы его списали, я только не понимаю, как вы узнали. Откуда?» «Узнала что?» Сжимая кулаки в карманах так сильно, что даже сквозь перчатки ногти впивались в ладонь, спросила Марго. «Что мой дед был полицай?» «Почему ты думаешь, что Брыков списан с твоего деда?» «Я не думаю, я знаю. Из-за шрама. Шрам у него точно такой был. На локте, на сгибе, полукруглый такой, как от укуса. Точь в точь, как вы описали. Всегда знал, что он плохой человек, что он немцам служил. Они только думали, что не знал. Бабушка к матери приходила, когда мне 8 лет было, в ногах валялась. Меня хотела увидеть, а мать не пустила. Она подарок принесла, пистолет с пистонами, а мать не взяла. Они на кухне закрылись, а я подслушивал. Очень пистолет хотел. Она матери говорит: «Я без сына осталась, а ты еще и без внука хочешь меня оставить», а мать говорит: «Не хочу с вашей породой дело иметь». Вот. Она много раз приходила, все без толку. «А вы? Вы откуда узнали?» «Я писала свою книгу по дневнику человека, жившего в то время». Медленно, тщательно выбирая каждое слово, произнесла Марго. «И я провела много времени в архивах. Людей, служивших немцам, было не так уж и мало, по самым разным мотивам. А людей со шрамом от укуса и того больше. Возможно, это просто общее сходство. Знаешь, как в фильмах пишут, всякое сходство случайно». Он упрямо мотнул головой. «Нет, я точно знаю. Я шрам помню. Точно такой». «У человека, ставшего прообразом Брыкова, была фамилия Бабарыка», — сказала Марго и замерла. Он коротко не то вздохнул, не то всхлипнул, помолчал, выдохнул облегченно. «Тогда это не он». «А как фамилия твоего деда?» «Марцинкевич». «Ну вот видишь», — презирая себя, сказала Марго, — «значит, не он. У каждой семьи есть свой скелет в шкафу, Игорь, но прошлое уже прошло. Оно не должно душить настоящее. Нельзя позволять этим скелетам обрастать плотью. У меня тоже...» «У вас тоже?» «У меня совсем другая тайна, Игорь. Но и с ней жить непросто». Он замолчал, задумался, заходил маятником вдоль скамейки. Пошел снег, сидеть стало совсем холодно, да и поздно было уже. Глеб уже едет домой. «Мне пора, Игорь», — сказала она. «Проводи меня до трамвая». «Я был в вас влюблен в 10-м классе», — резко остановившись, произнес он. «Я знаю», — улыбнулась Марго. «Это обычная история. В молодых учительниц всегда кто-нибудь влюбляется». «Я не так. Я думал, что через несколько лет, только теперь уже невозможно, когда вы все знаете». «Ты прав. Невозможно», — мягко сказала Марго. «Во-первых, я замужем». «Во-вторых, я вам не интересен. Зачем вам такой?» «Какой?» — резко перебила Марго. «Какой? Чем ты плох, Игорь? Тем, что в труднейших обстоятельствах смог выстроить свою жизнь так, как хотел?» «Так значит...» С надеждой начал он, и снова Марго перебила. «Есть человек, которого я люблю. И в твоей жизни обязательно появится такой человек, и это не я. Поверь мне, это не я». «Когда вы нас учили, у вас никого не было», — упрямо возразил он. «Когда я вас учила, у меня...» Начала Марго и осеклась. Он смотрел на нее, не отрываясь, и она спросила быстро. «Скажи, ты знаешь, как Лена Яновская поживает? Она вроде была влюблена в тебя в школе». Он пожал плечами, помолчал и вдруг сказал, глядя в сторону: «Бабушка эта отцовская вроде еще жива. Я после вашей книжки начал матери на бумаге разбирать. Там ее писем полно. Она матери каждую неделю почти писала, а мать не открывала даже. Но не выкидывала. Хранила. Странно, правда?» «Ты с ней виделся?» Откашлявшись и не глядя на него, спросила Марго. «Нет». «Почему?» «Не хочу». «Мы можем вместе сходить. Или хочешь, я одна схожу к ней?» Поражаясь собственному лицемерию, спросила Марго. «А потом все тебе расскажу». «Зачем вам?» «Собираю материал для новой книги». «Сходите», пожав плечами, сказал он. «Я не пойду, мне нельзя». «Почему?» «Мать нельзя предавать. Она же не хотела. Но вы сходите, если вам для книги. Я адрес помню. Она в Заозерниках живет, улица Товарная, дом 33. Мария Тихоновна ее зовут. Якименко Мария Тихоновна». «Я схожу», пообещала Марго. «Схожу и все тебе расскажу, если захочешь». Он фыркнул, попрощался и ушел. Пока виден был его узкий длинный силуэт, Марго смотрела ему вслед, понимая, что ничего она ему не расскажет. Пожалеет. Да и смелости не хватит. В Заозернике, любимое место карачевских лыжников, надо было почти час тащиться на электричке, и она решила позвать Глеба. Зайдут к бабке, послушают, а потом покатаются. Но когда Глеб обрадовался и побежал в подвал за лыжами, Марго пожалела о приглашении. Вряд ли бабка захочет откровенничать с двумя молодыми веселыми спортсменами. Лучше было приехать одной, и не в лыжном костюме, а в чем-нибудь серьезном, официальном. На таких бабушек это действует. С детства она замечала это в матери. Отменять было неловко. Она попыталась отговориться ленью и холодом. Ничего не вышло, и в воскресенье в синем олимпийском костюме, в тяжелых лыжных ботинках, в вязаной шапке с помпоном, Марго стояла на перроне и ждала, пока Глеб купит билеты. Глеб в собственноручно сшитых непромокаемых штанах из Болоньи и в самопальном же пуховике, простроченном белыми нитками по ярко-красному фону, в их первом совместном походе он рассказал ей, что на пуховик ушло 3 подушки и 3 больших флага. Он был очень заметен среди сине-серой толпы, и она снова подумала, что такой веселый, сильный, умелый, любящий спутник — это, наверное, счастье. Но счастья не ощутила. Лыжи пришлось надеть уже на станции. После вчерашнего снегопада дорога к поселку была завалена, и от главной поселковой улицы со скучным названием «Товарная» остался узкий тесный проход между сугробами. Проехав вдоль Товарной туда и обратно и не обнаружив номера ни на одном из серых низких бревенчатых домов, они остановились в растерянности. Подумав, Марго сняла лыжи и вошла в ближайшую калитку. Путь от калитки к дому был расчищен, над избой курился дымок. Там жили. Она постучала в дверь, сначала тихо, осторожно, потом громче. Дверь открыла пожилая женщина, внизко по самые брови повязанном цветастом платке. Руки у нее были испачканы чем-то белым, и выглядела она недовольна. «Здравствуйте. Не подскажете, в каком доме живет Мария Тихоновна Якименко?» — спросила Марго. «Нет таких», — сказала женщина и потянула на себя дверь, но Марго быстро вставила ногу в дверной проход, попросила: «Пожалуйста, мне очень нужно ее найти. Мария Тихоновна. Ей лет 65-70, она живет одна, скорее всего». «Ногу убери», — сказала женщина. Марго убрала ногу, и женщина захлопнула дверь. На улице Глеб беседовал с невысоким кряжестым мужиком в дырявом ватнике. Мужик что-то оживленно объяснял, показывал пальцем вдаль, Глеб согласно кивал, и Марго решила выждать, не портить разговора. Мужик оказался болтливым, и минут через пять, чувствуя, что замерзает, она сдалась, вышла из калитки, подошла к Глебу. «Так как насчет этого, того?» «Времени нет, но свою долю внесу», — сказал Глеб, доставая из кармана кошелек и протягивая мужику рубль. «Может, попозже подойду». Мужик одобрительно крякнул, снова показал в конец улицы. «Вон тот дом, перед березой. Третий с краю будет, понял ты, да? Там скворечник еще». «Если что, я на станции буду, в буфете». Марго вздохнула, он развернулся, глянул на нее. Отрезал. «А ты не пялься. Чего пялишься? Я, как писатель Стендаль, слыхал про такого? Пью белое по черному». «У Стендаля было красное и черное», — машинально поправила Марго. «На то он и немец, а русскому человеку белое лучше пойдет». Он захохотал и зашкандыбал в сторону станции. В доме со скворечником их встретила огромная мохнатая собака. Она не кидалась и даже не лаяла, но стоило им сделать шаг к калитке, принималась рычать так угрожающе, что Марго невольно делала шаг назад. «Бутерброд ей скормить?» — предложил Глеб. «С колбасой». «Не поможет», — сказала Марго. «Съест и не пропустит. Лучше хозяев вызвать». Она стукнула лыжной палкой по калитке. Собака разразилась громким лаем, но за калитку не выбежала. Марго стукнула еще раз. Невысокая плотная женщина в полуваленках, в накинутом поверх фланелевого халата пуховом платке, вышла на крыльцо, цыкнула на собаку и вопросительно посмотрела на Марго. «Вы Якименко Мария Тихоновна?» «Ну, я». Не слишком дружелюбно, но и без особой враждебности отозвалась женщина. На деревенскую бабку она была совсем не похожа. Скорее на водителя трамвая или кассиршу в кинотеатре. Марго глянула мельком на Глеба. Он сказал: «Ну, вы тут потолкуйте, а я пока до станции сбегаю». Сильно оттолкнулся палками и заскользил вдоль улицы. «Хорошо идет», — одобрительно сказала женщина. «Твой мужик?» «Мой. Мне с вами поговорить нужно». «Проходи». Марго нерешительно глянула на собаку, лежавшую на крыльце. Женщина усмехнулась. «Не боись. Он только с виду грозный. Лежать, черныш». В избе было тепло и чисто. Так чисто, что Марго стало неловко за свои ботинки, с которых тут же натекла лужица на вязаный самодельный половичок. Женщина поставила на печку чайник, открыла заслонку, долго шуровала кочергой, потом села на старый скрипучий стул, спросила: «Об чем говорить будем?» «Я бывшая учительница Игоря», — сказала Марго. «Какого еще Игоря?» — спросила женщина, и руки ее, свободно лежавшие на коленях, сжались в кулаки так сильно, что побелели костяшки. «Вашего внука», — пристально глядя на женщину, объяснила Марго. «Он попросил меня поговорить с вами. Он хочет во всем разобраться». «В чем во всем?» — по-прежнему сильно сжимая руки, спросила женщина. «Что было, то прошло, и быльем поросло. Ни к чему ворошить». «Если уж он начал копать...» «Рано или поздно он все равно докопается до правды», — сказала Марго. «Будет лучше, если он узнает ее от вас, чем от чужих людей». Женщина не ответила. Она сидела спиной к окну, и в тусклом зимнем свете, с трудом сочившемся сквозь просветы в морозных узорах на стекле, неподвижное лицо ее казалось мертвым, покрытым белой гипсовой маской. Чайник подпрыгнул на плите. Женщина встала, взяла его, поставила на широкий плоский деревянный круг, лежавший в центре стола. Достала из буфета чашки и блюдца. Все это молча, не глядя на Марго. Марго тоже молчала. Без особой надежды, скорее, на всякий случай. «Докопается он до правды, как же?» сказала вдруг женщина. «Я вон и тогда не докопалась. а теперь уж подавно. «У меня есть связи в архивах», — осторожно заметила Марго. «Если бы я знала, что искать...» «Вам-то зачем?» «Мы с Игорем остались друзьями после школы. Он... Вы же знаете, он живет с отчимом, не очень с ним ладит и...» «Вы ему вроде мамаша, что ли?» — усмехнулась женщина. «Молода еще, ему мамкой быть». Марго промолчала. Женщина подошла к печке, сняла с полки жестяную банку, сыпанула в чайник заварки, залила кипятком. «Пряники», — вспомнила Марго. «Специально купленные вчера пряники остались у Глеба в рюкзаке». «Говоришь, с отчимом еще живет?» «Сейчас он живет в институтском общежитии. Учится в технологическом институте на 3-м курсе». «В институте?» — повторила удивленно женщина. «Надо же». «Он очень умный». «Значит, в отца пошел. В Толика моего». Она встала, подошла к окну и долго переставляла на подоконнике какие-то банки. Потом спросила, не поворачиваясь. «Что ж он сам не приехал, Игорь?» «Ему очень трудно». «Ишь ты, трудно. Ему, стало быть, спросить трудно, а как мне рассказывать, так легко, да?» «Вы опытный, много повидавший человек», — примирительно сказала Марго. «А он еще мальчик. Конечно, ему труднее, чем вам». «Да что он знать-то хочет?» «О своем отце и деде». «О деде?» — повторила женщина, поворачиваясь к Марго. «Гад его дед был. Гад распоследний. Больше и сказать нечего». «Как же вы оказались вместе?» «Как да как. Дура была. Молодая, глупая. Жених у меня был, по пьянке под паровоз попал, помер. Но одна осталась. В 21. В 25 одна. Не больно-то я раскрасавица, чтобы ко мне мужики липли. А тут этот подвернулся. На завод приехал, вроде учился он там, станки какие-то разбирал. На танцах подкатился, вежливый такой, ухаживал. 3 месяца он тут у нас кантовался. А через 3 месяца он обратно, а я с пузом. Так Толик мой и родился. В 39-м годе. А этот, как уехал, так ни слуху, ни духу. Да уж я и не ждала. Я уж раскусила его. Что он за фрукт такой? А после войны объявился. Ночью в дверь стучит. Мы тогда с Толиком вдвоем жили. Мама не померла уже. Я испугалась, а он пусти, мол, свои. Я бы и не признала его. Да у него рожа больно приметная. Вот, говорит, узнал, что сын у меня есть. Хочу семью, чтоб как у людей. Я не схотела сначала. Так он к Толику подкатился. И на лыжах с ним, и коньки наточил, и качели ему смастерил во дворе, и ножик подарил. А Толик и рад. Пацан малый, глупый. Опять же, отец. Да и этот вроде как переменился. Даже имя у него другое стало, и фамилия другая. Говорил, мол, до войны чужим именем назвался, не хотел, чтоб искал его. А теперь все по-честному говорит. Ну, я и согласилась. 5 лет жили как люди. На рыбалку с Толиком ходил. По дому, если чего, крышу переложил. Я уж думала, и вправду война его вразумила. Да натуру-то не переломишь. Сызнова кобелиться пошел. Мужиков мало было после войны, вот ему и разгул. Придет пьяный, напоит его там, рожа красная, глаза выпучит, орет, руками почем зря машет. Я раз столько и к соседям ушла, 2 ушла. Потом пригрозила, на работу пойду жаловаться. Он и утих. Вот такая на него управа была. Как пугнешь, жаловаться пойду. Тут же стихает. Вот он помер уже. А хорошего про него сказать? Нет. Не скажу, Господи, прости меня грешную. Какой уж есть войной покалеченной. Это он мне сам сказал. Ты, говорит, Марья, не сердись на меня, я войной покалеченной. А я что? Все ж таки мужик в доме и денег зарабатывал. И только при отце лучше. Как припугнула я его, когда прибить меня хотел. Так года три тихо сидел, а потом вдруг опять. По ночам шастает, с кем-то сговаривается. Он завхоз был в ГБ. В органах, значит. Я грешным делом сразу думала, ворует. Ну и что, доворовался, посадили. В 57-м годе посадили. Толик как раз в училище был первый год. Я сижу, трясусь, думаю, что ж ты, гад, такое натворил? Сейчас пинут сына из училища. Не пинули, обошлось. Он такой отличник был, Толенька мой. Вот ты говоришь докопаться. Вот и докопайся. Расследовай, как это так, молодой парень, 25 лет, училище кончил, отличник подготовки, на службе хвалят. Как это, что он по нечаянности с себя стрельнул? Не верю я им. Вовсе не верю. Так им и сказала тогда. И что? Что? Ничего. Сказали, несчастный случай. Какой случай? Почему? У него и пистолету не было, не положено. Я тебе еще чего скажу. За что гаду этому пожизненно дали? За то, что украл, на всю жизнь не посадят. Может, потому что в органах? Нейтрально заметила Марго. Может быть. А у вас остались какие-нибудь бумаги? После мужа, после сына? Ишь, какая! Усмехнулась женщина. Пришла, сказала, от Игоря. И сразу бумаги ей подавай. Марго молча достала из-за пазухи фотографию. 9-й Б после субботника на школьном крыльце. Калюжный, как всегда, в последнем ряду на особицу. А она, Марго, в центре, молодая, веселая, ничего еще не знающая. Женщина взяла фотографию, достала из пластмассового синего в разводах футляра очки, долго рассматривала. «Это в конце 9-го класса», — сказала Марго. «А девочка? Девочка-то есть у него?» Вдруг с жадным любопытством спросила женщина. «В школе не было. Сейчас не знаю». «В отца пошел», — сказала женщина. «Строгий. Толик вот мой, слава богу, не в отца, а в меня. Всякие шашни, это не по нему было. Как себе невесту высмотрел, так и все». Марго улыбнулась и отхлебнула чая. «Да что он найти хочет?» — снова спросила женщина. «Дед в тюрьме помер. Отец, видишь ты, несчастный случай, что тут искать?» «Вы же не верите?» «Я, может, и не верю. А парню зачем жизнь ломать? Не нужно это ему». Марго допила чай, встала из-за стола. «Погоди», — сказала женщина. «У меня бумаг-то нет никаких. Все тогда позабирали. Другое дам тебе, что он под полом прятал». «Думал, не знаю. А я завсегда знала. Лезть не хотела в дела его темные. Как арестовали его, я и перепрятала. Поди узнай, может, он такого натворил, что нас всех посадят. На другой день они с обыском пришли, да не нашли. Так они у меня в потайном месте и лежат. Отдам тебе. Только уговор. Все, что разберешь, да прежде всего мне покажешь. А Игорю только то, что я скажу». «Согласна», — быстро ответила Марго. «И еще. Скажешь ему, мол, хочу повидаться. Я уж не молодая. Старая я. Пока вроде на здоровье не жалуюсь, а завтра кто его знает. Один внук у меня, неужто не повидаюсь, прежде чем помру?» «Я передам». Женщина встала, ушла в угол к тумбочке, покрытой кружевной белой салфеткой, присела, засунула руку за тумбочку, Долго возилась, чем-то скрипела и щелкала. А когда повернулась к Марго, в руках у нее была жестяная коробка с белой выпуклой надписью «С новым 1956 годом» на светло-голубом фоне. Под надписью был изображен утопающий в снегу Кремль. «Смотри, все верни», — строго сказала женщина. «И коробку тоже верни, она мне памятная. Мне ее Толик подарил». Марго открыла коробку, посмотрела на лежащие внутри желтые от времени бумаги, спросила, «А фотографии нет?» «Там вроде билет его профсоюзный. Я туда опосля сложила, они не взяли чего-то. А так-то нет. Не любил он это дело фотографироваться. Прям страсть как не любил». «Спасибо вам», — вставая, поблагодарила Марго. «Не для тебя стараюсь». «Как думаешь, придет ко мне Игорь?» «Я попытаюсь его уговорить». «Попытаюсь», — грустно повторила женщина. «Эх ты!»